Но предположим, только предположим, я установлю, что моя мать действительно убила свою сестру. Я буду обречен жить с этим. Это отравит мой союз с Алисой, а я уже думал о нем как о свершившемся факте. И мисс Хамиш вряд ли оставит мне наследство. Разумеется, у меня не было уверенности в том, что Энн Хаддерли уже нет в живых. Она вполне могла собрать свои вещи, а потом вдруг у нее случился приступ амнезии, и она начала новую жизнь под другим именем. Или ушла в монастырь, оставив при себе свою тайну. А может, ее просто похитили? Во всяком случае, доподлинно было известно лишь то, что тело ее так и не было найдено, или, по крайней мере, не опознано. Полиция не обнаружила ничего подозрительного. Но насколько тщательно они провели осмотр дома? Копали ли они в саду? Что, если с чемоданами Энн уехал совсем другой человек? Позабытое ощущение надвигающегося ужаса возвращалось. Я отодвинул планшетку и попытался успокоиться. Разожми руки. Сосредоточься на дыхании. Повторяй за мной. Если бы полиция и адвокат не были уверены в невиновности Филлис, об этом знала бы и мисс Хамиш, поскольку она была главным свидетелем. Если случится самое страшное, и я установлю иное, с моей стороны будет бессмысленной жестокостью рассказывать об этом мисс Хамиш. Если же я обнаружу, что произошло нечто совершенно безобидное, скажем, амнезия, которая может быть вполне естественной реакцией на череду трагических событий или бегство в религию, тогда мне действительно нужно будет поделиться своими выводами с мисс Хамиш, чтобы она перестала терзаться сомнениями и страхами. Но к тому моменту я еще не обследовал верхний этаж. Я полагал, что уже после беглого осмотра у меня будет ясное представление о доме и его окрестностях. Но чем выше я поднимался, тем отчетливее сознавал, что теряю ориентацию. Наверху воздух был еще более душным и тяжелым. Я попытался открыть несколько окон, но ни одно не поддалось моим усилиям. Многие были настолько грязными от сажи и копоти, что, когда мне все-таки удалось различить очертания далекой деревушки, я не мог сообразить, в какую сторону смотрю. И все же меня преследовало ощущение, будто это место мне знакомо. И еще мне все время казалось, будто я путешествую во времени. Так парадная гостиная явно относилась к середине XIX века, а гостиная первого этажа уже была обставлена в стиле 40-х годов века XX. Большая, светлая, уютная, с цветастым диваном, глубокими плюшевыми креслами, массивным радиоприемником возле камина и книжным шкафом, в котором я увидел произведения Голсуорси, Беннета, Хаксли, раннего Грэма Грина. Здесь были и Генри Грин, и Айви Комптон Бернет, множество детективных романов, о которых я раньше и не слышал, скажем, «Школьный убийца» Вудторпа, надписанный В.Х. Рождество 1932 года. Окно гостиной выходило в заросший внутренний двор. Дверь по правую сторону от окна вела на лестницу черного хода. Казалось, из комнаты в комнату здесь можно было пройти по крайней мере двумя путями и к коридору в форме буквы «Г», в которой выходили двери, ведущие на антресольный этаж библиотеки с одной стороны, и в галерею над гостиной нижнего этажа с другой. Помимо гостиной на первом этаже находились еще две комнаты — малая гостиная и спальня, обе открывавшиеся на лестничную площадку. Остальное пространство занимали антресоль библиотеки и галереи. А я решил, что две комнаты принадлежали Айрис. В книжном шкафу гостиной, помимо спиритических журналов, собранных за целое десятилетие, от 20-х до 30-х годов, были многочисленные труды по теософии, таро, буддизму, астрологии, астральным путешествиям, гаданию, реинкарнации. Мне попалась и модная в свое время книга «Путешествие». Однажды я пролистал ее о двух женщинах, объявивших о том, что они заблудились в садах Версаля и оказались в XVIII веке. В шкафу было много вещей, принадлежавших, судя по всему, высокой пожилой женщине, засохшая губная помада и несколько выцветших карточных колод были аккуратно сложены на туалетном столике и покрыты толстым слоем пыли. Я поднялся по ступенькам на лестничную площадку второго этажа. Передо мной открылся тускло освещенный коридор, который вел в заднюю половину дома. Темные половицы были застланы потертыми персидскими ковровыми дорожками, обои крошились на стыках. Я пошел по коридору и дернул ручку первой же двери слева. Сквозь плотно задернутые шторы едва пробивался дневной свет. Подходя к окну, я уловил застарелый запах псины, исходившей от ковра. На мгновение я вновь почувствовал себя ребенком, тайком проникающим в материнскую спальню. Я отдернул шторы. Выглянув в окно, я понял, что эта комната находится над гостиной. Вокруг меня клубилась пыль, поднявшаяся с темно-коричневых штор. Справа от окна стоял туалетный столик с трюмо и пуфик. Слева высокий дубовый комод и маленький книжный шкаф. Односпальная кровать под покрывалом того же цвета, что и шторы, стояла напротив окна. Стены были оклеены обоями, которые тоже заметно облупились. Гардероб был встроен в стену возле кровати. Дверца его была чуть приоткрыта. Подойдя ближе, я откинул покрывало и увидел, что постель аккуратно застелена. Из-под подушки выпорхнула моль, и, стряхивая себя крошечное облако пыли, пролетела прямо перед моим лицом. В шкафу висело единственное белое платье, или, скорее, туника, пожелтевшая от времени, а на полке под платьем валялась теннисная ракетка с выжженным на деревянной ручке именем — Энн Хаддерли.